Скоро король оказался у подножия холма Святого Георгия. Как гордый корабль под парусами, рассекающий грозные валы, не боясь, что они с ревом сомкнутся за его кормой, ворвался Ричард в толпу. Вершина холма представляла собой небольшую ровную площадку, на которой развивались два соперничающих знамени. Кругом находились друзья и свита эрцгерцога. В середине стоял сам Леопольд, с довольным видом любуясь делом своих рук и прислушиваясь к одобрительным крикам, которыми его щедро награждали его приверженцы. В тот момент, когда он находился в апогее своего торжества, Ричард ворвался в середину с помощью лишь двух человек, но его натиск был так стремителен, что казалось, будто целое войско заняло холм. «Кто посмел?» — закричал он голосом, похожим на гул землетрясения, и схватил австрийское знамя. «Кто посмел повесить эту жалкую тряпку рядом с английским знаменем?» Эрцгерцог не был лишен храбрости, и невозможно было предполагать, чтобы он не слышал вопроса и не ответил на него. Но он был настолько взволнован и удивлен неожиданным появлением Ричарда, и так подавлен страхом перед его вспыльчивым и неустойчивым характером, что королю пришлось дважды повторить свой вопрос таким тоном, будто он бросал вызов небу и земле. Наконец эрцгерцог, набравшись храбрости, ответил: «Это сделал я, Леопольд Австрийский». «Так пусть Леопольд Австрийский», — ответил Ричард, «теперь увидит, как уважает его знамя и его притязание Ричард Английский». С этими словами он выдернул древко из земли, разломал его на части, швырнул знамя на землю и стал топтать его ногами. «Вот», — сказал он, — «как я топчу знамя Австрии. Найдется ли среди вашего тевтонского рыцарства кто-нибудь, кто осудит мой поступок?» Последовало минутное молчание. «Но ведь храбрее германцев нет никого». «Я!» — послышались возгласы многих рыцарей, приверженцев эрцгерцога. Наконец он и сам присоединил свой голос к тем, кто принял вызов короля Англии. «Что мы смотрим?» — вскричал граф Валенрод, рыцарь огромного роста из пограничной с Венгрией провинции. «Братья, благородные дворяне, нога этого человека топчет честь нашей родины. На выручку посрамленного знамени сокрушим английскую гордыню!» С этими словами он выхватил меч с намерением нанести королю такой удар, который мог бы стать роковым, не вмешайся шотландец, принявший удар на свой щит. «Я дал клятву», — сказал король Ричард, и голос его был услышан даже среди шума, который становился все сильнее. «Никогда не наносить удара тому, кто носит крест. Поэтому ты останешься жить, Валенрод, чтобы помнить о Ричарде Английском». Сказав это, он обхватил высокого венгерца и, непобедимый в борьбе, как и в прочих военных упражнениях, отбросил его назад с такой силой, что грузная масса отлетела прочь, будто выброшенная из катапульты. Она пронеслась над толпой свидетелей этой необычной сцены и через край холма покатилась по крутому откосу. Валенрод катился головой вниз, наконец, задев за что-то плечом, вывихнул его и остался лежать замертво. Проявление этой почти сверхъестественной силы не ободрило ни эрцгерцога, ни кого-либо из его приближенных настолько, чтобы возобновить борьбу, закончившуюся столь плачевно. Те, что стояли в задних рядах, начали брецать мечами, выкрикивая «Руби его, островного дога!». Ну а те, что находились ближе, из страха, будто желая навести порядок, закричали «Успокойтесь, успокойтесь ради Святой Церкви и нашего отца Папы!». Эти противоречащие друг другу выкрики противников указывали на их нерешительность. Ричард, топча ногой эрцгерцогское знамя, озирался кругом, как бы выискивая себе противника. Все знатные австрийцы отшатывались от его взора, словно от грозной пасти льва. Дево и рыцарь Леопарда стояли рядом с королем. Хоть их мечи все еще были в ножнах, было ясно, что они готовы до последней капли крови защищать Ричарда, а их рост и внушительная сила ясно говорили, что защита эта могла бы быть самой отчаянной. Тут подоспел и Солсбери со своими людьми, с алебардами наготове и натянутыми луками. В этот момент король Франции Филипп в сопровождении 2-3 человек из своей свиты поднялся на площадку, чтобы узнать о причинах суматохи. Он жестом выразил удивление при виде короля Англии, так быстро покинувшего свое ложе и стоявшего в угрожающей позе перед их общим союзником, эрцгерцогом австрийским. Сам Ричард смутился и покраснел при мысли о том, что Филипп, которого он не любил, но уважал за ум, застал его в позе, не подобающей ни монарху, ни крестоносцу. Все видели, как он как бы случайно отдернул и снял ногу с обесчещенного знамени и постарался изменить выражение лица, напустив на себя хладнокровие и безразличие. Леопольд тоже старался казаться спокойным, но он был подавлен сознанием того, что Филипп заметил безвольную покорность, с какой он сносил оскорбление вспыльчивого короля Англии. Обладая многими превосходными качествами, за которые он был прозван своими подданными Августом, Филипп мог быть даже назван Одиссеем, а Ричард — Ахиллом крестового похода. Французский король, дальновидный, мудрый, осмотрительный в советах, уравновешенный и хладнокровный в поступках, видящий все в ясном свете, настойчиво преследовал благие цели в интересах своего государства, отличаясь сознанием собственного королевского достоинства и умением держать себя, он был скорее политик, чем воин. Он не принял бы участие по собственному желанию в этом крестовом походе, но дух времени был заразителен. Кроме того, поход этот был навязан ему церковью и единодушным желанием его приближенных. При других обстоятельствах или в менее суровую эпоху он мог бы снискать большее уважение, чем смелый Ричард «Львиное сердце».